Глава 11. Выход в свет. «Убью!» — взревел Кир, кидаясь в мою сторону. «А-а-а!» — заорала я, вскакивая с кресла и убегая в коридор. «Отстань от меня, извращенец!» «Я извращенец?» — возмутился волк. «Это ты мне грудь вырастила!» Заорал он, пытаясь бежать за мной с новообретенной грудью третьего размера. «Нет, но ведь он сам виноват. Я терпела его неделю. Кир так и пытался вывести меня из себя, только делал это осторожно, чтобы Эрвин не видел. Едкое замечание по поводу того, что я суп пересолила, и вообще руки не оттуда растут, или еще что-то. Я молчала, терпела». Но тут он заявил, что нам, женщинам, несказанно повезло. Многие вопросы можно решить с помощью груди. Надела декольте поглубже и все дела. Я, конечно же, возмутилась, что большинство женщин действуют своим умом, а не грудью. Вот тут и начался спор. Каюсь, не выдержала. И наколдовала ему то, о чем мы спорили. Вышло просто загляденье. Но вот Киру почему-то не понравилось. «Что тут происходит?» Из портала вышел некромант. «Вас ни на минуту оставить нельзя одних». «Ты посмотри, что твоя ученица сделала!» Кир выпятил грудь. «А тебе идет!» — улыбнулся Эрвин. «Правда, размер, мне кажется, великоват. Как на ощупь?» Волк сначала хотел что-то ответить, но, услышав последний вопрос, замер. Уставился на грудь и потрогал ее руками. «Как настоящая!» — пробормотал он. «Давай расколдовывай!» — повернулся он ко мне. «И не подумаю!» — усмехнулась. «Вот как докажешь, что все решается с помощью груди, так и сниму!» «Мари!» — попытался воззвать к моей совести Эрвин. «Нет!» — отрезала я. «Я неделю терпела его издевки. Пусть походит!» Тут его никто не видит и поймет, каково это иметь такую грудь. «Прости», — некромант развел руками, глядя на друга. «Ты!» — попытался озвучить свои мысли Кир, но, заметив мой красноречивый взгляд, решил промолчать. Мы вернулись в дом, где я продолжила изучение материала по магии. Волк сел в соседнее кресло и попытался сложить руки на груди. Не вышло. Точнее, получилось не так, как он привык. Это вызвало у меня улыбку, которую я постаралась скрыть. Да, мне было несложно снять с волка заклинание, но я хотела его проучить, поэтому, если поймет, в чем виноват, сниму вечером. А пока, чтобы не нарываться, ушла в лабораторию. «Ты театр любишь?» Вдруг произнес Эрвин, когда я готовила состав для изменения цвета волос для одной из клиенток. Этот состав получался у меня очень хорошо, так что некромант договорился со знакомым, и мы продавали ему зелье. Не могу сказать, что очень сильно, но пару раз в год могла сходить». «Отлично. Тогда завтра идем. Мне клиент отдал 3 билета на какое-то новое представление в столичном театре». «Здорово. А какой стиль в одежде должен быть?» «Простой и элегантный. Конечно, можно и блистать, если сильно хочется, но лучше не привлекать к себе лишнего внимания». «Поняла». У меня на примете было несколько нарядов, которые вполне подойдут для театра. К тому же я и сама не собиралась наряжаться, но упасть в грязь лицом не хотелось. И, похоже, Кира все-таки придется расколдовать, так как в театре с такой грудью ему лучше не появляться. Или? Кто бы знал, как мне хочется оставить его таким. Только совесть не позволит. Впрочем, первым не выдержал волк. «Прости», — пробормотал он, когда мы сели ужинать. «Я больше не буду к тебе придираться». Звучит не совсем искренне. Заметила я, спокойно глядя на оппонента. «Но так и быть». С этими словами сняла заклинание. «Как хорошо-то!» — выдохнул Кир. никогда не думал, что иметь большую грудь — такая проблема. У меня аж спина заболела». Я усмехнулась, но промолчала. «Что-то мне подсказывает, что мы еще не раз с ним поссоримся. Похоже, волку просто нравилось доставать меня. Только теперь я могла ответить на его придирки и сделать так, чтобы он усвоил урок». Остаток вечера прошел спокойно. Парни обсуждали последние новинки в магическом мире, а я штудировала книги. Не могу сказать, что многие из них приносили мне удовольствие, но я знала, что нужно выучить как можно больше. От этого зависит моя жизнь. К тому же магия — это очень весело. Порой. На новость о том, что мы идем в театр, волк отреагировал негативно. Он вообще стал ныть, что все это скучно и нудно. Но Эрвин был непоколебим. Так что пришлось оборотню составить нам компанию. Должна признаться, этот первый выход в свет был для меня очень волнующим. Одно дело пройтись по магазинам, а другое — светское общество. Так что готовиться я начала с самого утра. Кир долго возмущался по поводу того, что я заняла ванную на 2 часа, хотя сам провел там не меньше времени. После недолгих раздумий остановила свой выбор на черном платье с квадратным вырезом на груди и длинными кружевными рукавами. Приятная на ощупь ткань облегала тело до середины бедра, а потом расходилась волнами до самого пола. Юбка была двухслойной, первый — черный шелк, а второй — кружево. Как по мне, смотрелось гармонично и красиво. Жаль, что украшений у меня не было. И нормальных туфель тоже. Но тут я могла навести иллюзию. Волосы пришлось собрать в высокую прическу. Правда, не могу сказать, что она получилась элегантной. Что ж, тогда немного помогичим. Придав волосам более изысканный вид, наколдовала в уши длинные серьги, а на шею небольшое колье в виде листьев, похожих на виноградные. Смотрелось эффектно. На ногах изящные лодочки. А также пришлось приколоть маскирующую брошь. Хоть и доверяла своему дару, но пока старалась брать дополнительную защиту. «Выглядишь прекрасно!» — послышался голос Эрвина, стоило мне выйти из комнаты. «Спасибо». Парни тоже приоделись, на обоих костюмы. Волк надел белую рубашку, а вот некромант был во всем черном. Можно даже сказать, что мы с ним составляли гармоничную пару. Конечно же, мне пришлось вновь слегка подкорректировать свою внешность. Волосы стали каштановыми, скулы более резкими, глаза карими, а губы тоньше. Если честно, то придумывать себе новые образы мне не очень нравилось. Мне казалось, что в такие моменты я просто теряю себя. Но в истинном облике мне пока появляться нельзя. Дракон все еще ищет, и любое неверное движение приведет его ко мне. А я не хочу этого. Собравшись, мы вышли на улицу, и Эрвин открыл очередной портал. Секунда, и мы очутились в столице. На этот раз на тихой улочке, буквально утопавшей в зелени. Красота! Некромант подал мне руку и повел в сторону театра. Чем ближе мы подходили к двухэтажному зданию из белоснежного мрамора, тем больше народу толпилось вокруг. На мгновение стало как-то неуютно, а по спине поползли мурашки. Интуиция пискнула, что нас ждут неприятности. Только непонятно, с какой стороны они могут появиться. Эрвин, словно заметив мое состояние, ободряюще сжал руку, намекая, что рядом и в обиду не даст. Это успокаивало. Сам театр не сильно отличался от нашего. Партер, балкон, личные ложи. Только тут народ сверкал украшениями и нарядами, оценивая друг друга. Хорошо, что мы практически сразу же прошли в отдельную ложу, причем рассчитанную на 3. Значит, незваных соседей не будет. Меня посадили в центре и дали в руки прибор, чем-то напоминающий лупу. Как оказалось, театральный бинокль. Пока гости занимали свои места в зрительном зале, я рассматривала сцену в бинокль. Когда над ухом раздался громкий звонок, заставивший меня подпрыгнуть, пришлось оторваться от новой игрушки. Свет погас, и началось представление. Я внимательно следила за происходящим действом, которое, правда, не вызывало столь огромного интереса, как хотелось бы. История сводилась к тому, что девушка разрывалась между двух принцев и долго не могла выбрать, кому отдать сердце. Никогда не любила такие сюжеты. С виду девушка казалась милой и доброй, а на деле пыталась продать себя подороже. Но не верилось мне в их любовь. Неожиданно я почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Пристально. Стало очень неприятно. Но сразу же поворачивать голову я не стала. Это было бы слишком приметно. Пришлось терпеть и наслаждаться представлением. «А тут перерыв бывает?» Как бы невзначай обратилась к Киру, дабы иметь возможность повернуть голову и окинуть взглядом остальные ложи. «Нет, представление идет чуть больше часа». Я поблагодарила его и стала поворачиваться обратно к сцене, когда заметила Натаниэля. Он сидел в противоположной ложе и сверлил меня взглядом. Рядом с ним сидела миловидная девушка, которая едва ли не висела на нем, при этом старательно строя глазки. Мне хватило выдержки не вздрогнуть и сделать вид, что я его не узнала. Но по спине прошел холодок, и дышать стало намного сложнее. «Спокойно, Марина, спокойно. Он не мог тебя узнать». Вот только мантра совершенно не успокаивала. «Все в порядке?» — спросил Эрвин, словно почувствовал, что мне плохо. «Нет», — прошептала я, стараясь не смотреть в сторону дракона. Некромант дураком не был, поэтому быстро окинул взглядом зал и произнес: «Мы можем уйти прямо сейчас». «Нет, это вызовет подозрение», — отказалась я, хотя соблазн был велик. «Да сидим. Меня больше волнует, узнал ли он меня». «Вряд ли», — немного подумав, ответил Эрвин. «Если темнейшая сказала, что сняла с тебя метку, ей можно верить. Даже если дракон попытается предъявить на тебя права, то доказать что-то его истинное не сможет. Нервы, конечно, помотает, но не более». Эти слова меня немного успокоили. «А ты не знаешь, кто рядом с ним сидит?» Перевела тему, к тому же представление на сцене стало откровенно скучным. «Нет, но выясню», — заверил некромант. «Да помолчите вы!» — шикнул Кир. — «Дайте досмотреть!» Я покосилась на волка. Тот выглядел таким воодушевленным, что я была сильно удивлена. Неужто ему действительно нравится эта чушь? Остаток вечера я провела в напряжении. В голове вертелись слова Эрвина. А ведь действительно, что мне может сделать дракон? Заставить выйти замуж против воли? Вряд ли. Темнейшая позаботилась о том, что только я могу решить, кому отдам свое сердце. Конечно, есть вариант, что он попробует меня похитить и принудить, изнасиловав. Но теперь я маг и просто так не сдамся. Да, мне еще требуется время, чтобы окончательно справиться с даром. Так что пока лучше скрываться под чужой маской. Добровольно я в лапы дракона точно не пойду. «Думаю, мы можем идти», — предложил Эрвин, подавая мне руку и помогая подняться. Оказалось, что представление подошло к концу. Зрители хлопали артистам, дарили цветы или пытались получить автограф. Мы же старались выйти из театра как можно скорее. Но сегодня удача была не на нашей стороне. «Лорд Кроулин», — послышался за спиной противный голос Натаниэля. «Ваше Величество». Некроманту пришлось остановиться и повернуться к дракону. Впрочем, и нам с Киром тоже, а мне еще и придать лицу нейтральное выражение, особенно услышав, что Эрвин — лорд. «Не думал, что вы ходите на такие мероприятия». Дракон вместе со спутницей подошел к нам, давая мне возможность разглядеть девушку более внимательно. Что ж, на вид она была моей ровесницей. Невысокая, со светлой, практически фарфоровой кожей, синими глазами в обрамлении пушистых черных ресниц, слегка вздернутым носиком и ямочкой на подбородке. Черные, как смоль, волосы уложены в элегантную прическу, а темно-бирюзовое платье подчеркивало все нужные выпуклости фигуры. Клиент подарил билеты, и я не стал отказываться. Голос некроманта звучал ровно. «Не представите мне своих спутников?» Натаниэль буквально пожирал меня взглядом. «Кир Гледстоун, бета северной стаи». Оборотень склонил голову. «И Лили, моя дальняя родственница», — соврал некромант, и я также склонила голову. «Приехала навестить меня. Заодно решил показать ей театр». «И откуда же вы?» Натаниэль не сводил с меня глаз, и это явно не нравилось его спутнице. Мне даже показалось, что она готова убить меня. «Из небольшого северного города». Мне удалось слегка изменить голос, так как он мог меня выдать. «И что же привело вас в столицу?» «Хочу поступить в академию». Врать приходилось на ходу. Я ведь не думала, что встречу дракона, да еще так рано. Кстати, Кир держался молодцом, и когда услышал мое вымышленное имя, даже не вздрогнул. «О, это прекрасная идея!» — улыбнулся ящер. «Ах да, позвольте представить мою спутницу, леди Диана». «Очень приятно», — пролепетала девушка, хотя ее взгляд говорил об обратном. «Ваше Величество, прошу нас простить, но мы должны идти», — прервал обмен любезностями некромант. «Я обещал Лили показать еще пару мест в этом городе». «Конечно, конечно. Думаю, мы еще увидимся». Это обещание для меня звучало словно приговор. Но, тем не менее, я выдержала его взгляд и, мило улыбнувшись, пошла вслед за Эрвином с высоко поднятой головой. Только кто бы знал, каких усилий мне это стоило. Наша троица вышла из здания театра, окруженная толпой. Изначально я думала, что мы тут же вернемся домой. Но вместо этого некромант повел нас в небольшой ресторанчик и попросил столик в углу, чтобы никто не мешал. «Тебе нужно успокоиться», — прокомментировал он, заметив мой изумленный взгляд. «К тому же, если мы сразу сбежим домой, то вызовем много вопросов. Подозреваю, что люди Натаниэля следят за нами». «А вы мне ничего рассказать не хотите?» — поинтересовался оборотень, давая понять, что его терпение закончилось. «Ты уверен, что хочешь в это влезать?» «Раз в этом замешан ты, то, естественно, хочу. Мы друзья, я своих не бросаю». «Ну, беды как таковой нет», — отмахнулся некромант, взглянув на меня. Я кивнула, давая понять, что не против, если он расскажет мою историю. «Но раз ты настаиваешь, то сначала клятва о неразглашении». Кир кинул на меня странный взгляд, но поклялся. Практически тут же Эрвин сформировал вокруг нас сферу, чтобы никто не смог подслушать разговор. Впрочем, моя история была рассказана до того, как нам принесли заказ. «Да, не повезло тебе», — прокомментировал оборотень. «Слушай, а ваш мир сильно отличается от нашего?» «Сильно. Но лучше побеседовать об этом в более безопасном месте». Я как раз успела договорить, как вновь почувствовала изучающий взгляд. Подняв глаза, обнаружила Натаниэля с Дианой. Они сидели в другом конце зала вместе с еще несколькими драконами, если я правильно вижу ауру. «Хм. Похоже, ты его все же зацепила», — вздохнул Эрвин. «Ну как? Метки нет. Неужели он все же меня чувствует?» «Скорее, ты ему просто понравилась», — взял слово Кир. «Он очень любит девушек, вне зависимости от статуса и расы». «Тогда мне нужно срочно исчезнуть». «Главное, больше не делай себе такую внешность», — улыбнулся Эрвин. «Мы старались придерживаться нейтральной темы, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Я специально перевела разговор на приближающийся праздник. Мне очень сильно хотелось на нем побывать, но вдруг я вновь встречу дракона. Тогда точно никакой радости не выйдет, скорее уж полнейшая катастрофа». «Слушайте, нам же не обязательно на праздник в столицу приезжать», — вдруг заявил Кир, когда мы практически доели десерт. «Лично мне вообще было трудно жевать под пристальным взглядом дракона». «И что ты предлагаешь?» — спросил Эрвин. «Поехали к тебе в поместье. Конечно, ты там давно не был, но, думаю, ничего не изменилось. И твои родители будут рады». «Еще бы», — усмехнулся некромант. «Мама тоже давно пытается меня женить. К тому же она вечно собирает толпу гостей. И раньше ты жаловался, что такие шумные вечера тебе надоедают». «Зато дракон туда точно не сунется. А Мари сможет развлечься», — парировал волк. «В деревню ведь приедут артисты, будет ярмарка. Как по мне, это самое лучшее решение». «Я в этом не уверен», — протянул некромант, глядя на меня. «Но напишу маме и уточню, остались ли у нее свободные комнаты». Кир победно улыбнулся, а мне стало слегка не по себе. «Интересно, а кем меня представят? Все же нравы тут у них странные, и непонятно, как отреагируют родители Эрвина, если узнают, что я с ним живу. Конечно, он может сказать, что я его служанка, что, по сути, правда. Но тогда какой смысл брать меня с собой к родным?» «Да, ситуация несколько тревожная». «Ладно, пойдемте домой», — вздохнула я, устав от постоянного взгляда на Даниэля. «Приставучая ящерица!» Мы вернулись порталом, и я отправилась переодеваться в домашнюю одежду. Киру не терпелось послушать про мой мир, так что спать он мне не даст, пока не расскажу. Парни тоже переоделись, а Эрвин даже заварил чай и достал запас вкусностей. Мы уселись на полу, на пушистом ковре, поставив угощение в центре. Оборотню было интересно все, но я попросила не перебивать меня какое-то время. Будут вопросы, лучше задать под конец. Собеседники дружно кивнули и уставились на меня. Никогда не думала, что рассказывать о своем мире будет так сложно. Воспоминания навевали грусть, но она была скорее приятной. Да, я прекрасно знала, что не вернусь обратно, и давно смирилась с этой мыслью, так что не стоит расстраиваться. Жизнь продолжается. «В театре ты обмолвился о том, что мне нечего опасаться дракона и что он не может причинить мне вреда», — вспомнила я, переведя разговор в другое русло. «Ты правда так считаешь?» «Да». Немного помолчав, кивнул некромант. «На тебе защита темнейшей. К тому же, даже если он попытается предъявить на тебя права, то должен это доказать. Конечно, у храмовников могут оказаться записи того, что тебя призвали в этот мир для определенной цели. Но метки нет, и вернуть ее не смогут. Так что вполне можно оспорить все их слова». «Это очень радует, так как мне надоело скрываться под чужими личинами». «Но ты должна понимать, что ничто не мешает дракону похитить тебя и заставить делать то, что ему надо», — решил остудить меня некромант. «Ты можешь защищаться, да, но он правитель, и за причинение ему вреда грозит смертная казнь». «Замкнутый круг получается», — вздохнула я. Не совсем. У тебя есть несколько вариантов. Самый надежный — найти дракону жену. У них очень тяжело с разводами, а смертность крайне низкая. Но любовниц никто не отменял. Естественно. Но у них с этим какие-то заморочки, так что можно побороться. Да и если ты к этому моменту будешь замужем или в статусе невесты, то дракону придется отступить. Мне кажется, Натаниэль не из таких. Скривилась я, так как варианты, которые озвучил Эрвин, мне мало подходили. «Он правитель», — не согласился со мной Кир, который до этого молчал. «И у него есть обязанности. К тому же, по слухам, быть правителем ему осталось не так уж долго. Потом спокойно можешь воевать с ним, сколько влезет. Главное — продержаться до этого момента». «Но непонятно, когда он наступит». «Зато мы точно знаем, что он не чувствует тебя», — попытался обрадовать Эрвин. «Вы стояли близко, но он даже не понял этого». «А может, понял, но просто не стал ничего предпринимать?» Я не разделяла их оптимизма. «Поверь, драконы свои сокровища охраняют, так что если бы понял, что это ты, то забрал бы, никого не спрашивая». Некромант говорил уверенно. И от этого становилось только хуже. Ситуация получалась весьма запутанной и грустной. «И что теперь делать?» «Жить. Мари, поверь, темнейшая тебя отметила и в обиду не даст, особенно драконам. И давай решать проблемы по мере их поступления», — улыбнулся Эрвин, вставая. «Думаю, сейчас всем нам необходим отдых. Приятных снов!» «Приятных», — пробормотала я и отправилась к себе. Мне было необходимо подумать о том, что делать дальше и как себя вести. Слова Эрвина немного выбили из колеи. Да, я прекрасно осознавала, что избавиться от дракона будет не так просто. Но вот попасть из-за него за решетку тоже не хотелось. А ведь мои действия против него могут расценить как нападение. Так что, прежде чем что-то предпринять, нужно все хорошенько продумать. Черт, кажется, я начинаю ненавидеть драконов. Натаниэль. Поиски пока так и не увенчались успехом, что бесило меня больше всего. Мои помощники обыскали половину мира, но так и не обнаружили никаких следов девушки. Но в том, что она была жива, я даже не сомневался, ибо чувствовал ее. Только где она пряталась, никак не мог определить. От этого настроение с каждым днем становилось все хуже. Да, я срывался на подданных и ничего не мог с этим поделать. Марина просто выбешивала меня своим отношением и тем, как искусно скрылась от мира. Ей явно кто-то помогал, но пока я не мог выяснить, кто именно. Что ж, когда все это закончится, она пожалеет, что вообще решила сбежать. «Дорогой, тебя что-то беспокоит?» Ко мне подошла очередная фаворитка. Должен признать, она пока была одной из лучших. Не лезла лишний раз, куда не просят, и старалась быть полезной. «Все в порядке», — отмахнулся я. «В последнее время ты так много работаешь. Может, стоит передохнуть? В столице новая премьера в театре. Давай сходим». «Давай. Немного отвлечься мне не повредит». Это на самом деле была неплохая задумка. Театр я не особо любил, но там всегда можно встретить интересных людей и обзавестись связями. Так что через пару дней мы прибыли в столицу и прошлись по магазинам. Диана была довольна покупками и вовсю пыталась отблагодарить меня в своей манере. И я был совершенно не против. Во время представления я заметил одну девушку. Она была весьма привлекательной и необычной. Судя по тому, с кем она сидела, подобраться будет не так просто. Не то чтобы я устал от Дианы, но иногда хочется новой крови. А эта девушка меня чем-то привлекла. И суть не в красоте, а в магнетизме. Она чем-то притягивала меня. Поэтому пройти мимо я так и не смог. Но то, как на меня смотрел некромант, говорило о многом. Ему явно не понравилось мое внимание к его спутнице. Уж слишком рьяно он ее оберегал. А во мне проснулся дух охотника. Фаворитка, словно почувствовав угрозу, попыталась увести меня. Но я решил проследить за ними и зашел в ту же таверну. Мне даже показалось, что девушка меня побаивается. Она реагировала странно. Не смотрела в глаза, сидела спиной, а ее спутники старались сделать вид, что все хорошо. Хм, что же они скрывают? Впрочем, девушка сказала, что будет поступать в академию. Думаю, мне стоит как-нибудь появиться там, чтобы познакомиться с ней поближе. Перед тем, как эти трое ушли, я еще раз внимательно окинул ее взглядом. А дракон внутри завозился, словно почувствовал что-то. Хм, нет, это не могла быть моя истинная. Она на нее совершенно не похожа. А любую иллюзию я бы увидел и ощутил. Драконов невозможно обмануть в этом плане. Тогда на что среагировал мой зверь? «Дорогой, может, вернемся в номер?» предложила Диана тоном, который не оставлял сомнений в том, чем именно мы там будем заниматься. «Хорошо. Ты иди, а я вернусь через пару минут». Оставшись один, связался с начальником охраны и попросил выяснить как можно больше о той девушке. Было в ней что-то такое, что заставляло меня думать о ней.